Глава 38. Йохан думал, что после посещения приграничных земель заснет, как убитый. Но не тут-то было. Его мучили всю ночь. Эх, лучше бы кошмары, а не сны совсем другого свойства. Высокие качели среди сочно-зеленых листьев. Чародейка раскачивается на них и заливисто смеется. С того места, где герцог стоит, ему видны только изумительно стройные ножки с маленькими ухоженными пальчиками. Анита вытягивает носок, потом снова поджимает голени к сиденью, чтобы процесс не останавливался. Туда-обратно, туда-обратно. Так плавно и томно, до мурашек. Волосы Аниты распущены и каскадом закрывают все ее тело. Почему-то Йохан уверен, что девушка обнажена. И от этого звенящая струна внутри него натягивается еще сильнее. Хочется обнять рыжую строптивицу, вжать в себя и не расставаться. Никогда больше. Герцог подходит ближе. Качели начинают скользить все медленнее и медленнее. Ветер играет с прядями Аниты, высвобождая взору то округлое плечо, то покатость бедра. Йохан протягивает руку, чтобы помочь девушке спрыгнуть. Трынь, трынь, трынь. О, боже, нет. Будьте прокляты те, кто придумал будильник. Он хочет туда, к ней. Хотя определенно разумнее собраться и отправиться к мисс Мерлоус на шерстяную 42, а не в мир грез. Еще слишком рано. Но он пока позавтракает, пройдет пару кварталов пешком. У газетного бюро герцог Вален стоял ровно в 9 часов. Уже довольно приличное время для утреннего делового визита. Но кое-кто, оказалось, заявился сюда еще и раньше. Из дверей Анитиного дома вышли двое мужчин с абсолютно каменными лицами. Одеты они были в строгие черные костюмы и цилиндры. Встретив Йохан при других обстоятельствах, подумал бы, что это сотрудники похоронного бюро. Сейчас же ему тоже визитеры, предпочитающие ходить в гости по утрам, не понравились. Но герцог еще в прошлый раз пообещал себе воздержаться от поспешных выводов, тем паче от незаконного заныривания в чужие мысли. Поэтому он молча разошелся с посетителями на дорожке и постучал в дом. Дверь, похоже, еще не успели запереть, потому как она сама от толчков приоткрылась. Анита сидела за столом в домашнем платье с накинутой на плечи шалью и, заметив герцога, сразу же убрала в ящик какую-то бумагу. «Доброе утро. Простите, не ждала гостей». «По всему, видно, расстроена, такая неприветливая». «Ничего». Герцог мягко улыбнулся. «Неудачное начало дня». «Вы что-то хотели?» — ответила вопросом на вопрос девушка. Совершенно чужая и отстраненная. Кажется, даже в весьма курьезном начале их знакомства она не держалась так холодно. «Чай будете?» — вместо нее предложил выскочивший бог весть откуда фамильяр. Йохан не успел рта открыть, как его опередила чародейка. «Простите, Феня не в курсе, но мне надо срочно уходить. Чай как-нибудь в другой раз». «Хорошо». Покладисто согласился Йохан, хотя уже понял. Все наоборот плохо. «Я вот еще одно дело вам принес. Интересное и нашумевшее». Глаза Аниты на секунду озарились любопытством, потом снова потухли. В этот момент со стороны спален раздался звук, как будто что-то упало. Йохан насторожился. «В доме есть кто-то еще?» «Да, я взяла нового сотрудника в редакцию». И Анита посмотрела герцогу в глаза с вызовом. Глава тайной службы весь напрягся, даже челюсти непроизвольно сжались. Да, никаких слов между ним и Анитой про отношения не было произнесено, но он думал, откуда мог взяться этот сотрудник. «Мадлен, выйди познакомиться», — неожиданно запищал Феня. «К нам зашел господин Вален». Дверь одной из комнат скрипнула, и из нее показалась худенькая черноволосая девушка. Она пугливо, не поднимая глаза от пола, сделала реверанс и поспешила назад. Йохан сразу потерял к новому сотруднику интерес. «Спасибо, ваша светлость», — с нажимом произнесла мисс Мелроуз. «Я посмотрю дело в ближайшие дни и отправлю назад с посыльным. Вам право, не стоит себя утруждать визитами». Герцог почувствовал, как остро резануло задетое самолюбие. «Вот так просто? Отворот-поворот?» Он молча приподнял шляпу, чуть поклонился в знак прощания и, выходя, едва сдержался, чтобы примитивно, по-мальчишески не содануть дверью. Обида и злость до такой степени раздирали изнутри, что голос разума едва сумел пробиться через эту бурю эмоций. Еще несколько дней назад они весело вдвоем ловили единорогов. Да демон побери, он готов поклясться. Те поцелуи на тюках много значили и для Аниты тоже. Что? Что могло произойти за этот отрезок времени, из-за чего Йохан снова стал вашей светлостью? Должно быть рациональное зерно. Анита девушка умная и последовательная, иначе бы ей не удалось поднять из руин семейное дело. А это значит, в ситуации замешана какая-то тайна. Раскрывать же тайны профиль Йохана. Герцог отошел на некоторое расстояние от дома, чтобы его наверняка нельзя было увидеть из окон, и, набросив на себя заклинание невидимости, вернулся назад. Да, он уже несколько лет не работал на местности, но приемы физической слежки не растерял. Мисс Мелроуз куда-то спешила? Что ж, он терпеливый и подождет. Несмотря на то, что Йохан чувствовал себя уязвленным, он не собирался сдаваться в отношении девушки. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет знать всей правды.